Что такое жизнь? Вихри, сочленение, этапность и прохождение. Сматриваемся в пустотность рядов, преамбула, качели мерности, множество учений, но разобщений. Идешь в степенностях судьбы, обретая уверенность, простраивая планы различные, качает лодочки тебя на ветер, смерча. Но сомнения вновь затухает искра Творца. Вновь плач да стужа, вновь стыки жизненного течения, водораздел ума, мыслей хаоса, материя из вечного движения. Мы спрашиваем себя, восклицая недоумение, какая же цена, как жить в полноценности, идя по течению, радугой уже восходя, приходя в любом месте в движение, когда и радость, и любовь, все свое время. Успокаиваем себя без обновления, раскачка внутренняя ушла, сброс якорей, но к довершению, к выходу, к надвременному, заполняем внутреннее, через себя пропускаем каскады. Вот что такое игра, вот что такое жизнь в упоении, во всем растворяясь, во всем наполняя, давая ход вселенному, это как два крыла несущие, это дух и воля, жизнь и душа в телесности уже обрамлены.